Может быть, мы закажем ужин? Вы не хотите спускаться в ресторан? Я больше люблю ужинать одна или вдвоем, дипломатично ответила миссис Видман. Вопросы безопасности превыше всего, понял Саундерс. Я сейчас закажу ужин, но после него мы выйдем погулять по городу. Признаюсь еще раз, я очень люблю этот город. Сделав заказ по телефону, Саундерс снова сел в кресло. Минут через 10 они принесут. Миссис Видман встала. Я пойду переоденусь. Она вышла из номера, и почти тут же раздался еще один звонок. Мы не нашли четвертого. Подозреваем, что он у вас в гостинице, услышал Саундерс голос Гамикавы. Ради бога, не выходите из своего номера. Мы сейчас едем. Хорошо, хорошо, немного раздраженно сказал он. Ричарда начинала нервировать слишком большая забота о его безопасности. Стоя у окна, он задумчиво смотрел на ночную Вену, сверкавшую разноцветием огней. В номер постучали. Ричард повернулся, машинально проверив наличие оружия. «Войдите!» — крикнул он, отходя вглубь комнаты. В номер вкатил столик, заставленный тарелками с едой официант в фирменной одежде ресторана. Саундерс, чуть переведя дыхание, указал на стол. «Поставьте все там», — сказал он. Внезапно он понял, что в этом официанте ему что-то не понравилось. Мозг его лихорадочно работал, когда он сделал шаг навстречу. На официанте был слишком узкий пиджак. Ричард подошел к нему вплотную. «У вас распоролся пиджак», — сказал он по-испански. Официант чуть обернулся, и этого было достаточно. В следующую секунду «Магнум» был в руках Саундерса. Еще через секунду официант толкнул столик под Ричарда. От неожиданности Саундерс чуть уклонился, и этого хватило, чтобы нападающий выбил оружие у него из рук. Следующего движения он не успел сделать. Саундерс нанес ему сильный удар в лицо, затем, развернувшись, еще один в солнечное сплетение. Противник застонал, сгибаясь и головой нанося удар Ричарду. Тот повернулся, спотыкаясь, когда нападавший всем телом налетел на него. Оба рухнули на пол. Саундерс первым вскочил на ноги, но его противник подняться уже не успел. Раздались два быстрых щелчка, и нападавший растянулся на ковре. Саундерс обернулся. У входа стояла Моника Видман, держа в руках револьвер. «Совершенно секретно, литера В», президенту Интерпола от Национального бюро Австрии. На Дронго совершено покушение. Нападавший арестован. На допросе в полиции он выдал еще троих своих сообщников. Сведения обо всех четверых высылаем. Все арестованы. Совершенно секретно. Литера А. Президенту Интерпола от Национального бюро Австрии. На Дронго совершено покушение. Грубер вылетел в Испанию в сопровождении наших агентов. Просим организовать его встречу. Батрес Рубио дал полную информацию о легионе. Высылаем дополнительно. Особое сообщение. Литера А. Национальному бюро Испании от президента Интерпола. В Мадрид прибыл Вольфганг Грубер. Прошу обеспечить наблюдение и установить его связи. Вена. Отель «Империал». 16 ноября 1988 года. «Вы хорошо устроились, мистер Саундерс. Вошедший чувствовал себя как дома. Это один из лучших отелей нашего города». «Спасибо, комиссар». Саундерс, улыбаясь, пожимал руку комиссару венской полиции. «Я рад видеть вас. Интерпол так богат, что может позволить себе такие затраты». «Вот уж не думал. Во всем мире, по-моему, экономят именно на полиции, а тем более на международной полиции, всюду судящий свой нос». Саундерс рассмеялся. «Я понял ваш намек, но это не моя вина, господин комиссар. Никто не предполагал, что в гостеприимной Вене я могу подвергнуться нападению». «Как интересно». Комиссар сел в кресло. «Значит, это мы еще и виноваты? Я этого не говорил. Просто действительно никто не мог представить, что этот ненормальный захочет меня убить». «Поэтому вы и ваша спутница ходите с оружием?» — спросил комиссар. «Очко в вашу пользу, господин комиссар. «Я отвык беседовать с комиссарами полиции», — улыбнулся Саундерс.